Глава 15. Когда Никита Закатов прибыл в Москву, октябрь уже подходил к концу. В последние дни резко похолодало. Белесая поземка змеилась вдоль улиц, лужи на тротуарах стянула льдом. Прохожие поднимали воротники и убыстряли шаг. Сидя в глубине допотопного воска, обшитого потертой кожей, в котором еще его отец наносил визиты соседям, Никита отчаянно мерз и был очень рад, когда кучер Авдеич сипло сообщил: «Застава, барин, Москва!» Как раз в этот миг в церквях ударили к обедни. Густой унылый звон поднял с куполов стаи галок, раскатился над заставой, завис в ветвях голых лип на бульварах. Возок мягко вкатился в город, заскрипел колесами по Тверской, свернул в один переулок, в другой, пересек Петровку, и вот впереди уже знакомые зеленые ворота с облупленной краской и свешивающиеся через старый забор тревожно горящие кисти рябин. «Прибыли, Никита Владимирович!» Ворота открыл дворник. Сразу же примчалась и Федосья, кинувшаяся Никите на шею, как родному сыну. Авдеич с дворником принялись распрягать усталых лошадей, а Никита торопливо взбежал по крыльцу в сени, на ходу отмахиваясь от кухарки. «Федосья, отстань, не пойду я в баню, и обедать не хочу. Мишка дома?» «Дома, а как же? Гости у него уже уходить собрались. Михаил Николаевич, да где же вы там?» Но Михаил уже и сам спускался по лестнице в сопровождении молодых людей в синих студенческих тужурках. Произошло сбивчивое и несколько неловкое знакомство, после чего Мишкины гости поспешно откланялись, и Никита, наконец, обнялся с другом. «Ну, здравствуй, брат, здравствуй! Как добрался по дорогам нашим? Подмерзла уже, надеюсь?» «Слава богу! А здесь все по-старому гляжу». Никита сбросил шинель, передернул плечами, зашагал вслед за другом в знакомую гостиную с синими бархатными портьерами. «Надо же, а я уже отвык. У меня в деревне теснее и темнее как-то. Не поверишь, в детстве отчий дом казался просторным, как собор. А теперь видишь эти клетушки и чувствуешь себя пчелой в улье. Как вы тут?» «Понемногу. Сейчас пообедаешь с дороги, у Федоси как раз щи поспели. А после уж...» «Устинья моя еще у тебя?» — напрямую спросил Никита. «Ничего с ней за это время не сделалось, цела?» По лицу Михаила пробежала странная улыбка. «Не беспокойся, сейчас я ее позову. Или все же пообедаешь сперва?» «Мишка, какой обед? Зови сюда Устинью!» — нетерпеливо перебил Закатов. «Я из-за этой деревенской ведьмы 10 дней трясся в тарантасе, чуть не умер на колдобинах». «Что ж, изволь». Все так же непонятно улыбаясь, согласился Михаил и вышел. Закатов сел было на потертый диван, но сразу же, движимый растущим волнением, поднялся и принялся ходить по комнате. Старый паркет привычно скрипел под ногами. За окном велась поземка, метя стекло белыми полосами. Закатов сам не знал, от чего он так волнуется, но сердце бухало в груди тяжело и гулко, словно полковой барабан. В сенях послышались шаги друга, его успокаивающий голос. «Да входи же, Устя, входи! Ну что ж ты, сама ведь этого хотела? Твой барин здесь, приехал за тобой. Проходи в залу». «Ну вот, Никита Владимирович, получи свою беглянку», — провозгласил Михаил, входя в комнату первым. Тон его был насмешливым, но улыбки не было на побледневшем лице, а выражение темных глаз было непривычно жестким, почти чужим. Вслед за ним в комнату, осторожно ступая по паркету босыми ногами, вошла высокая девушка в старой, местами заштопанной рубахе и потрепанной коричневой юбке. Аккуратно заплетенная коса лежала на спине. Никита сразу же подошел ближе, ожидая, что ему сейчас в очередной раз бухнутся в ноги, и решительно намереваясь это пресечь. Но Устинья лишь низко в землю поклонилась и, выпрямившись, взглянула на своего барина. Закатов увидел худое, строгое, до черноты сгорелое лицо. Она не была красива, но Закатов с минуту, не отрываясь, смотрел в эти серые, холодноватые глаза. Устинья тоже глядела, прямо, без улыбки. «Ну, вот она, любуйся», — медленно сказал Михаил, стоя рядом. «Устинья, а где же остальные?» — спросил Никита, очнувшийся, наконец, от непонятного оцепенения. «Где Татьяна Фролова, где Силины? Не бойся, говори правду. Я и так уже все знаю. Я только что из села, мне рассказали». «Не могу знать, барин», — послышался глуховатый ровный голос. «Растерялись по дороге». «Как это? В лесу заблудились. Я-то лес знаю, выбралась, а где они, не ведаю. Сама жду не дождусь». Голос Устиньи вдруг сорвался, но она тут же взяла себя в руки и, глубоко вздохнув, снова в упор посмотрела на Закатова. «Прикажете, барин, дожидаться их, аль нынче же меня в острог сдадите?» «Как ты одна сумела добраться сюда?» — не ответив, спросил Закатов. «Господь хранил», — коротко сказала Устья. Помолчав, спросила. «Дозволите идти покуда?» «Ступай». Она снова поклонилась и вышла. Ночью в библиотеке горела лампа. Зеленый абажур отражался в темном окне. Закатов, опустив голову, медленно ходил по комнате. Михаил сидел за столом, и огонек лампы бился в его взволнованных глазах. «И ведь 100 раз я тебе это все говорил и предупреждал, еще черт знает когда. И все как об стенку горох, пока не дошло до несчастья. Никита, ну что ты все молчишь? Полчаса ходит, как маятник, и сопит. Тьфу, что в лоб ему, что по лбу». «Мишка, отвяжись, сколько можно?» — хмуро процедил Закатов, останавливаясь у окна. «Я сам знаю, что виноват, и по мере сил стараюсь все поправить, но...» «Никита, это Устинья шла к тебе пешком, босая, прячась по холодным лесам. 2 месяца! Шла с этой несчастной рукописью одна. Она явилась сюда совсем больная. Доктор Боровкин гроша не давал за ее жизнь. Доктор Боровкин гроша не давал за ее жизнь. И, между прочим, она знает, что ее ожидает суд, кнут и каторга. И, тем не менее, она пришла, потому что, видите ли, мир пропадает, к барину весть принесть надо было, а остальные просто сгинули где-то по дороге. Между прочим, молодые здоровые парни должны были явиться раньше нее. Если их до сих пор нет, значит... У них там, как ты знаешь, еще одна девица. Стало быть, быстро прийти не могли никак», — напомнил Закатов. «Впрочем, ты, наверное, прав. Что угодно могло случиться. Кстати, они вполне могли не захотеть каторги и избежать куда-нибудь подальше, на Дон, за Волгу. Ведь они и убивали. Стало быть, с них спроса больше, чем с этой девки». «Девки? Не называй ее так, сделай одолжение!» Взорвался вдруг Михаил, и Закатов, остановившись, изумленно посмотрел на него. «Противно слушать, как ты говоришь о своих рабских душах и... Мишка, ты мне надоел!» Вышел из себя и Никита. «Рабские души! Насколько мне помнится, у Иверзневых в Хмелевке таких рабских душ 100. И вам это никто не ставит в упрек. И твоя кузина превосходно ими распоряжается, ничуть не мучаясь своим положением рабовладелицы. Ты не пытался ей рекомендовать выписать всем рабам вольные и разделить между ними имение, нет? Ну вот и заткнись, сделай милость. Что в России на самом деле хорошо поставлено, это говорильное дело. Всяк владеет. Лучше некуда. Я в своем имении убавил 3 дня барщины и раздал по домам барскую скотину, чтобы дети молоко пили. Так ко мне в тот же вечер явился полоумный сосед, который меня до этого, между прочим, в глаза не видывал. И битый час мне толковал, что эти действия есть подрывание имперских законов и помещичьего благополучия. А ты мне тут изволишь рассуждать про рабские души. Всерьез дело, это тебе, братец, не где-то на вечеринке языком чесать. К тому же...» Он остановился, заметив, что друг не слушает его. Михаил сидел, отвернувшись к окну, и смотрел в темноту. «Что ты там во дворе углядел?» «Ничего. Послушай, не мог бы ты мне продать Устинью?» В библиотеке повисла тишина. Наконец Закатов недоверчиво спросил. «Мишка, ты чего, рехнулся? Продать Устинью? Да я бы ее тебе и так подарил, если бы можно было. Но ты ж должен понимать, она числится в беглых, под следствием. Нам просто не позволит оформить купчую на нее. Тогда отдай просто так. Михаил торопливо, словно боясь немедленного отказа, заговорил. Подумай сам, как можно отдавать ее под суд? Отправлять в каторгу, в Сибирь? Ты же знаешь наши законы проклятые. Она ведь вовсе ни в чем не повинна. Я уже обо всем подумал, Никита. Я мог бы отправить ее в имение Сашиной жены. Это в Калужской губернии, Юхновский уезд. Такая глухомань, что медведи по деревням свободно ходят. Там никому ни до кого нет дела. Она будет при доме. Запишем ее в дворню. Ну, делаются ведь как-то такие дела. Ты лучше меня должен все это знать. При первой же возможности я сам приеду туда и... И что? Со странной усмешкой спросил Закатов. Обвенчаться с ней ты случаем не надумал? Закатов, я тебе сейчас морду набью. Тяжело пообещал Михаил, поднимаясь из-за стола. Хоть раз в жизни стоит это сделать, право. Неужто рискнешь? Удивился Никита. Ну-ну. «Что ж, бей. Хуже она, думаю, не станет. Только не надейся, что я тебе отвечу. Мне слишком грустно будет наблюдать слезы княгини Веры на твоих похоронах». «Да как у тебя совести хватает даже имя Верки напоминать?» — взорвался Михаил, опрокидывая стул и вылетая из-за стола. Пухлые тома естественной истории с грохотом посыпались на паркет, но никто не обратил на них внимания. Закатов и Михаил стояли друг против друга, тяжело дыша. За дверью послышались семенящие шаги. Тихий и испуганный голос спросил. «Михаил Николаевич, Никита Владимирович, что это вы там расшумелись?» Михаил вздрогнул, отошел от Закатова. Нарочито спокойным голосом бросил в сторону двери. «Ступай спать, Федосья, это у меня книги попадали». «Эко громко-то! Шли бы спать, господа, второй час ночи!» «Тихо!» — раздалось успокоенное бурчание. Шаги стихли, кухарка ушла. Михаил поднял стул, собрал с пола книги, начал ставить их на полку. Никита извлек из-под стола и подал другу последний том. Вполголоса сказал. «Если тебе нужна Устинья, забирай». «Но согласится ли она сама?» Мне говорили, что этот Ефим силен. Он ведь из-за нее все это смертоубийство и устроил. Кажется, он ее жених. Михаил молчал, по-прежнему стоя спиной к другу и старательно устанавливая на полке увесистые тома. Чуть погодя, глухо сказал. Этот жених бросил ее одну в лесу и предпочел вместе с братом сбежать подальше. А это еще неизвестно, парировал Никита. Впрочем, поступай, как знаешь, я мешать не стану. Если Устинья согласится, бери ее. Только прошу тебя, не наделай глупостей. Уж кто бы ей Богу говорил, — огрызнулся друг. Закатов ничего не ответил. С минуту Михаил молчал, тщательно закрывая створку книжного шкафа. Затем вновь уселся за стол, зачем-то начал передвигать по столешнице пресс-папье с перламутровой рукояткой. Никита следил за его действиями так внимательно, словно отродясь не видал сего канцелярского предмета. Затем негромко спросил. «Что-то произошло с княгиней Верой?» «С Верой? Ничего особенного. Она, видишь ли, снова собралась замуж». «Замуж?» — машинально переспросил Закатов. «Зачем?» «Ну, не мне судить, в каких целях женщины это делают», — съязвил Михаил. «Надо полагать, такова их природа». «Перестань язвить!» — сквозь зубы попросил Никита. Он казался совершенно спокойным, но в тусклом свете лампы виден был напрягшийся на его виске желвак. Михаил долго смотрел на него. «Третьего дня пришло письмо. Я не вправе пересказать тебе всего его содержание, но, Никита, она просто смертельно устала. Я и прежде говорил, что воз, который Верка приняла стягать, непомерен. И Саша с Петькой говорили то же самое. Но когда же она кого слушала? Вбила себе в голову, что должна, обязана, что кроме нее некому. Но позволь, ты же утверждал, что она не может выйти замуж, потому что этот Таневицкий связал ее словом. Что она должна прежде выдать падчерицу. И лишь после этого... Все верно, все так, мрачно согласился Михаил. Но тут, как я понял из ее письма, особый случай. Жених Старый друг ее покойного мужа, который эту падчерицу на руках носил и пряниками кормил во младенчестве. Так что навряд ли юная девица будет сильно страдать от брака мачехи. К тому же это весьма богатый человек, сведущий в хозяйстве. Ну и великолепно, как я сам видел, танцует мазурку. Поляк? Да, из очень древнего рода. Впрочем, все это вздор. Михаил оставил, наконец, в покое пресс-папье. Порывисто встал из-за стола. Никита, я голову готов прозакладывать, что сестре этот магнат даром не нужен. Там ни о какой любви и речи нет, но... В последний раз, когда я туда ездил, на Верку было страшно смотреть. Ты ведь ее знаешь, она человек слова и долга, любой мужчина позавидует. Но все эти сельские заботы ее довели до черноты в лице. Ты вот жалуешься, что со своей сотней душ не знаешь, как управиться, а там их все 600. И это только в Бобовинском имении. 410 запашки, 3 мельницы собственных. Почему бы Вере Николаевне не взять управляющего? Ты вот взял, и что путного вышло? Никита не нашелся, что ответить. Сел на жесткий кожаный диван и принялся следить за тем, как друг мерит перед ним шагами паркет. В голове было пусто и звонко, и лишь в висках отстукивало, как серебряными молоточками. Замуж, замуж, выходит, замуж. «Ты сам знаешь Верку?» Она никому не перепоручит то, что доверено ей в руки, тем более благополучие детей, за которых она в ответе, — жестко отрывисто говорил Михаил. Она четвертый год выбивается из сил, но человек не может прыгнуть выше собственной головы. Она там одна, без помощи, без поддержки, без близких людей. Единственным, кто помогал ей, был как раз этот пан Каманский. Как трогательно, однако, с его стороны. «Ты, паршивец, этого не делал!» Заорал Михаил так, что язычок огня в лампе, вздрогнув, забился. «Ты палец о палец не ударил ради ее счастья! При том, что всю жизнь в лице менялся, глядя на нее! Ты целый год после войны потратил на карточные притоны и водку! А сколько раз я звал тебя с собой в эти распроклятые бобовины, сколько уговаривал!» «И чего ради я поехал бы?» — ровным голосом поинтересовался Закатов. «Наблюдать, как княгиня Вера танцует мазурку с паном, как его там, Каманским? У него, надо полагать, морда не разворочена осколками, и он не похож на макаку». «Закатов, ты идиот», — устало сказал Михаил. «И не макака, а безнадежная свинья. Сколько раз тебе говорить, что Веру ничуть не отпугнуло бы, ты не можешь этого знать». «Могу! Я все про Верку знаю, я ее всеми кишками чую, и она всегда любила тебя». «Перестань свистеть, ты обчитался романов!» «Да напиши ты ей хотя бы, скотина! Что от тебя убудет, что ты потеряешь при этом? Пари держу, она бросит все расчеты, отменит свадьбу и...» «И что?» Закатов невесело усмехнулся, подняв, наконец, взгляд на взъерошенного друга. «Я ведь не магнат, Мишка. Что я могу предложить княгине Таневицкой? Свою сотню душ, да 42 в бегах? Убыточное имение? Родовой дом, в котором из щели в щель ветер гуляет. Дурак, я убежден, что ей все равно. Да мне это не все равно, сам ты дурак, рявкнул Закатов. А там еще эти дети. Я ведь не старый друг князя Таневицкого. Меня падчерица вряд ли одобрит. Едва ли мадмуазель Таневицкая захочет уехать из своих блистательных бобовин в мое захолустье, гонять поросят по улице. Там ведь, кажется, итальянское бельканто, вокал. Экзерсисы за инструментом по 3 часа. Ты ведь сам сказал, что Вера Николаевна — человек долго. «Черти бы взяли вас обоих!» — выругался Михаил. «Ну что я могу с вами, ослами Валаамовыми, поделать? Не делай ничего, мой милый!» Странно, коротко рассмеявшись, посоветовал Никита. «Вера Николаевна трижды права, собирая из-за этого Каманского. Ей сразу станет легче, и она вполне заслуживает безмятежной жизни. Могу ли я при всех ее заботах взвалить на нее еще и мое заморенное Балатеево? А сам я к ней в Бобовино, уж прости, не поеду ни за что. Не хватало еще быть муженьком приживалым при богатой особе. Никита, ты ломаешь ей жизнь!» Михаил остановился, посмотрел в бледное, изрезанное шрамами, неестественно спокойное лицо друга. «Она любит тебя!» И я это знаю, наверное. Ты по ней сходишь с ума с 12 лет. Так к чему же? Зачем нужно это все? «Это Рок», — пожал плечами Никита. Встал, потянулся и выглянул в окно. «Кажется, ветер успокоился. Пожалуй, я пойду пройдусь». «Только посми!» — свирепо сказал Михаил. «Я у тебя на пороге лягу. Если вздумалась напиться, у меня тут есть немного. Да и мне плесни, черт с тобой. Всю душу вы мне с Веркой вымотали». «А что у тебя там?» Никита без особого интереса посмотрел на запыленную бутылку, извлеченную другом из ящика стола. «Понятия не имею, еще от Сашки осталось. Написано «Мадера, восторг принцессы». «Пойло. Впрочем, давай. Но за стаканами не ходи. Проснется Федосия, завтра будет зудеть до вечера». «Что ж, прямо из бутылки? Фу, свинтус». «Ничего смертельного. А коли брезгаешь, так я один». Закатов открыл бутылку темного стекла и, отслютовав ею, без улыбки провозгласил: «За счастье княгини Веры». Михаил молча отвернулся к окну. Никита сделал несколько больших глотков из горлышка и передал восторг принцессы другу. «Никита! Никита, черт тебя возьми! Просыпайся! Вставай, пропойца проклятый! Ну, сколько можно?» «Мишка, черт, что случилось? Да не тряси ты меня, изверг!» Никита с трудом разлепил глаза, сел. «Ты что, ошалел?» «Фу, как же от тебя разит! Я битый час стараюсь до тебя дотолкаться. Вставай, идолище, там наши пришли, то есть твои мужики беглые, внизу в кухне у Федосьи». За окном чуть брезжило серое утро. С трудом поднявшись и проклинаясь кверную Мадеру, от которой ломило затылок и виски, Закатов кое-как выбрался в сени, сунул голову под умывальник с ледяной водой и долго плескался, ругаясь сквозь зубы. Михаил стоял рядом с полотенцем на плече. «Да живей ты, дьявол! Вытирайся! Идем! Твои парни весь дом перебудили! С виду сущие разбойники! Митриев пускать не хотел, да Устинья вылетела, заголосила!» Войдя в кухню, Закатов сразу же увидел стоящих у дверей Силиных. В том, что это именно они, усомниться было невозможно. У старшего, огромного плечистого парня с растрепанной и грязной копной волос, были такие же сощуренные глаза под густыми, почти сросшимися бровями, и широкий загорелый лоб с продольной морщиной, как у балатеевского старосты. Лица второго парня Никита увидеть не мог. Тот стоял в полоборота к нему, неловко прислонившись спиной к углу печи, и обнимал Устинью. Руки девушки намертво захлестнулись на его шее. Ефим Силин сжимал девушку в охапке, судорожно скомкав в руке ее косу. Оба стояли совершенно молча, но откуда-то явно слышались невнятные причитания. С недоумением осмотрев кухню, Закатов понял, что это Федосья, вытирая глаза уголком платка, вполголоса горестно приговаривает: «Ох ты, Господи! Богородица всемилостивая! Вот как случается-то! Чудные дела-то Господни! Ой, дедушки! Вот ведь как бывает-то!» У Никиты возникло непоколебимое ощущение того, что он тут не кстати и не вовремя, и лучше всего будет потихоньку отойти. Однако старший из Силиных взглянул на него и негромко сказал: «Здоров будь, барин». Устинья и второй парень одновременно обернулись, забыв выпустить друг друга из объятий. Из мокрых, ставших ярко-синими глаз девушки, било такое нестерпимое счастье, что все лицо Усти, худое, изможденное, залитое слезами, казалось светящимся и прекрасным, как чудотворная икона. Никогда в жизни Никита не видел, чтобы человеческое лицо так менялось. Еще вчера он видел Устинью замкнутой, темной, безразличной ко всему. А сегодня она вся сияла. И, глядя в эти синие, источающие счастье глаза, Никите захотелось перекреститься, словно при входе в храм. Он даже не сразу смог перевести взгляд на парня, который так и не счел нужным выпустить из рук Устинью. Ефим смотрел на своего барина спокойно, почти вызывающе, одним зеленым глазом. Второй глаз был закрыт из-за пересекавшего его шрама. Несколько таких полос, неровных, страшных, едва заживших, тянулись через лицо младшего Селина, придавая ему совершенно каторжный вид. Волосы его, как и у брата, были спутаны и взлохмачены, грязная рубаха изодрана в клочья. «Вы так и шли через всю Москву?» — невольно вырвалось у Закатова. «Знамо дело. А как еще-то?» — пожал плечами Ефим и с явной неохотой отстранил от себя Устинью. «До сих пор дивимся, как ни один будущник не остановил. Уська, ну, будет тебе, что ли? Дай с барином поздороваться». «Здоров будь, Никита Владимирович». Они с братом поклонились, низко, но без подобострастия. «Здравствуйте и вы. Что ж, слава богу, что все ж добрались». «Выходит, барин, что зря добирались», — с досадой сказал Ефим. «Устька говорит, что ты и без нас все знаешь. Вроде как начальство тебя отписало. Даже и бумаги-то папа нашего не сгодились». «Бумаги пригодились очень», — соврал Никита. «Мне надо было знать доподлинно, что творилось без меня в имении. Думаю, дела теперь понемногу наладятся. Мы с вашим отцом уже о многом переговорили». «А, так тятя на воле, стало быть», — вмешался и Антип. «Мы-то трясли, что засудит его за нас». «Подержали, конечно», — подтвердил Закатов. «Но в конце концов, он очень хотел поехать со мной сюда, но в хозяйстве столько дел». «Значит, не свидимся уже с тятей-то», — нахмурился Антип. «Эх, нам-то как теперь, барин, прямо отсюда во строк отправляться? Али из нашего уезда слать положено?» Наступила тяжкая тишина. Закатов обернулся к Михаилу, наблюдавшему эту сцену от дверей. «Мишка, мне бы с ними поговорить без свидетелей». «Как прикажешь», — слегка обиженно отозвался тот и вышел, сделав повелительный жест Федосии. Та суетливо заторопилась следом. «Парни, а где Татьяна?» — спросил Никита, когда они остались в кухне одни. «С вами еще должна быть Татьяна Фролова, если мне правильно объяснили». «Все верно тебе сказали, барин», — мрачно отозвался Антип. «Была с нами Танька, померла только. Она, изволишь видеть, в волчью яму в лесу провалилась, да ногу себе колом до костей разодрала. Мучилась, бедная, мучилась. Да, видать, вовсе худая рана была, ничем оказалось не залечить». На этих словах Устинья заплакала, тихо, без рыданий, почти без слез. Лишь две влажные дорожки пробежали по скулам. «Вот она доля-то!» — чуть слышно сквозь зубы выговорила она. «Танька, Танюшка, глупая головушка, вот уж кто вовсе ни в чем не повинен был. Даст Бог, сейчас-то лучше ей, легче, у престола небесного. И не голодно, нет». Антип суровым кивком подтвердил ее правоту. А Закатов снова почувствовал подступивший к сердцу холод. «Что у тебя с лицом?» Стараясь скрыть смятение, обратился он к Ефиму. Тот провел ладонью по шраму, криво усмехнулся. «На медведя в лесу напоролись». «И как же?» «Повздорили малость». Глядя прямо на барина наглым зеленым глазом, почти весело пояснил Ефим. И больше ничего не сказал. И только сейчас Закатов вспомнил, кого ему напомнила эта пронзительная зелень глаз, этот бесстрашный нахальный взгляд, эти бронзовые, в рыжину совсем не силенские волосы. Давние полузабытые балатеевские дела вскинулись вдруг в памяти, как вихрь снега, поднятый метелью. Настя. Горничная Настя. Веселая, смешливая. С глазами, как крыжовник. С рыжей, растрепанной косой. Брат Аркадий, приехавший в отпуск из полка. Горячий шепот за стеной. Настин приглушенный смех. Горькие ее слезы. «Так выходит, этот Ефим мой племянник? Кто бы мог подумать, что так все завяжется? Интересно, знает ли он?» А Ефим, словно прочитав эти его мысли, усмехнулся. «Мы с тобой, Никита Владимирович, с лица-то теперь вовсе одинаковые. Ровно братья родные. Ефимка». Тихо, предостерегающе буркнул Антип, но Закатов усмехнулся тоже. Недоверчиво покосившись на него, старший Силин продолжал. «Кабы не Танька, много раньше мы бы до тебя отбрались. С нею уйму времени стратили». «Ну, так слава богу, что вы все здесь», — торопливо сказал Закатов. «Теперь надо как-то думать, что нам делать. Да сядете вы, наконец, или нет?» Братья переглянулись. «Нет уж, барин, ты сиди, а наше дело мужицкое», — ровно сказал Антип. «Не полагается так-то». «Можно подумать, все, что вы творили до сих пор, вполне полагалось», — съязвил Закатов. Силину усмехнулись, но прямо остались стоять на ногах. Пожав плечами, Закатов встал и принялся ходить по кухне. Ему смертельно хотелось курить, во рту было сухо и горько. «В уезде вы числитесь беглыми», — наконец сказал он. «Вас ищут как убийц». «Барин?» — горестно перебила было его Устинья, но он, не глядя, жестом остановил ее. «Помолчи. Я был в Балатееве. Я уже знаю, что там творилось под началом Амалии Казимирны». «Какого дьявола? Где вы были раньше? Ефим, ты ж ни черта не боишься. Почему ж ты...» Взорвался, не выдержав он. Мертвое молчание было ему ответом. Помолчав, Закатов тяжело продолжил. «Разумеется, что в сложившемся более всего виноват я сам. Но остановить ход следствия я не в силах, и даже на суде мое слово в вашу защиту мало что будет значить. Убийство есть убийство, тут ничего не попишешь. И поэтому поступить мы можем так». Он умолк, чувствуя на себе внимательные взгляды всех троих. «Я могу дать вам денег, одежды, еды, всего, что на первое время требуется, и уходите. Уходите прочь, куда угодно, за Волгу, в скиты, к разбойникам, а про эту нашу встречу никто не будет знать, кроме ваших родителей, разумеется. Я им все расскажу. Ну, что скажете?» Силины переглянулись. «Ну, братка, говорил я тебе», — вполголоса спросил Ефим. «Вон даже до барина, и то дошло. На Волгу нам уходить надобно, всем вместе уходить». «А как пойдем-то?» — сразу же возразил Антип. «Бумаг-то нету, и вольных у нас нету, и выписать барин не может, потому беглые мы. Без бумаг нас в первом же городе словят и... Да и вовсе, не хочу я так». Вдруг, перебив самого себя, мрачно заявил он. «Что я, бродяга какой, босота придорожная! Отродясь Христа ради не кормился, всю жизнь своим горбом на земле бился, а теперь что? Нет уж, Ефимка, ты делай, как знаешь, а я в бродяги не пойду. 3 месяца по лесам прохоронился, будет с меня». «Да что ж за стоеросина, господи!» — зажмурился от бешенства Ефим. «Что ж тебе, дурная башка, поткнут, да в Сибирь легче будет?» «Стал быть, легче», — отрезал Антип. «И в Сибири люди живут. И то еще в башку возьми, что Уську-то на Волгу не больно поволокешь». «А в кандалах до Сибири лучше ей будет скакать!» — заорал сорвавшись Ефим. «А после кнутовья что с ней станется?» «Уходите с ней вместе», — посоветовал Антип, — «а я останусь». «Дожидайся, оставлю я тебя», — процедил сквозь зубы Ефим и, отвернувшись, уставился застывшими, злыми глазами в стену. Закатов снова заговорил в полной тишине. «Если вы согласитесь, то Устинью можно оставить здесь. Мой друг согласен скрыть ее в своем имении. Это Калужская губерния, самая глушь, там никто не станет ее разыскивать. Может быть, договорить он не успел, потому что все завопили одновременно». «Устья Даниловна, барин дело говорит», — басил Антип. «Оно лучше тебе будет остаться-то». «Уська, дура, соглашайся!» — орал Ефим. — «Никакой тебе Сибири, никакой каторги! Так у Христа за пазухой окажешься там!» «Не пойду! Не пойду! Никуда я не пойду!» — кричала Устинья, подавшись вперед и чуть не с ненавистью оскалившись в лицо Ефиму. — «Не дождешься, проклятый, чтоб я тебя бросила! Никуда я без тебя не пойду! Я тебе жена, забыл? Куда ты, туда и я!» — «Ничего ты мне не жена, не венчались!» — «Ах так! Ах вот ты, стал быть, как! Ну и леший с тобой, анафима, и без тебя преспокойно на каторгу доберусь, а там и близко ко мне не подходит сатана бесстыжая. У, разбойничья душа, как совести только достала, мол, ведь такое, не жена я ему, вишли!» «А коль жена, так слушайся мужа-то!» — Поедешь куда велено, не то... Сейчас. Жди, доколь терпежу, хватит. Шагу от тебя не сделаю. И не больно-то я тебя боюсь, окаянный. Устья Даниловна, Ефимка, да не голосите вы ей-богу, взмолился Антип. Вся Москва на вас сбежится. И то правда, помолчите, повысил голос Закатов, и сразу две обозленные физиономии повернулись к нему. Коли Устинья не хочет, ее право, но на твоем месте, Устья, я бы еще подумал. Незачем, барин, решительно сказала Устинья. Кабы я без этого жить на свете могла, тогда бы думать можно было, а так... Она передернула плечами. «Дура набитая!» — пробормотал Ефим, опуская лохматую голову. Устинья даже не повернулась к нему. «Выходит, и это не годится», — подытожил Закатов. «Что ж, тогда выходит...» «Уходи один, Ефим», — вдруг задумчиво предложил Антип. «Тебе-то по суду больше всех придется. Ты упыриху-то покончил. Тебе, стало быть, и ноги уносить». «Иди один на Волгу, а мы с Устиньей...» «Чего?» Белея скулами медленно переспросил Ефим. «Чего захотел, братка? Чтоб я ушел, а Уську тебе оставил? Оно понятно. Тебе с ней каторга зарай станет, а мне...» «Дурак!» — в один голос сказали Устинье и Антип. И Закатов, несмотря на серьезность момента, криво улыбнулся. «Вы правы, как лебедь, рак и щука, сговориться не можете. Ну что ж тогда делать-то будем?» После недолгого молчания Антип ответил за всех. «Остаемся мы, барин. Все трое остаемся. Клюш так бог велит, так чего поделать-то? Жаль вот только, что Устья Даниловна уперлась. Не надобно бы ей никакой Сибири». «Значит, судьба, Антип Прокопич», — едва разжимая губы, ответила Устинья. «Куда уж тут деться?» «Да как же она кнутобойство-то выдержит, барин?» — взорвался Ефим. «Мужики здоровенные, те дохнут, а после с ней что станется?» «Она не убийца. Суд должен принять это во внимание», — медленно проговорил Закатов. «Вы ведь сможете подтвердить, что она не принимала участия? И я со своей стороны постараюсь договориться. Думаю, Устинью мы от кнута избавим. Возможно, даже удастся просто вернуть ее в имение как беглую. А вот вас, парни, вряд ли. Право, и не знаю, что тут можно сделать». «Плачу, заплати, коль не жаль», — деловито посоветовал Ефим. «Знающие люди говорят, палачи такие умельцы бывают, что с первого удара сознание из человека вышибают. И после нутро не отшибут, шкуру обдерут только. Только такое мастерство больших денег стоит». «Заплачу, сколько понадобится», — глядя в стену, пообещал Закатов. «Что ж... Если вы все решили, то завтра мы возвращаемся домой. И я сдам вас в уезде становому». «Стять и бы перевидаться», — протянул Антип. «Перевидаетесь, это я устрою. А сейчас вам надо поесть и в баню». «И спать», — блаженно потянувшись, закончил Ефим. «Господи всемилостивый, нечто ж тебе, наконец, в себя залью. Почитай, 3 месяца на поганках одних. В жизни больше гриба в рот не возьму. Уська! Ну что ж ты, дурная, воишь-то сызнова? Эх ты! И Гоша разноглазый. Погибель моя!» И в его дрогнувшем голосе послышалось вдруг что-то такое, что Закатов, стоящий у двери, сделал 2 шага назад, к порогу, и неслышно вышел. «Она не поедет с тобой», — говорил он 10 минутами позже Михаилу, сидя верхом на стуле в библиотеке, где накануне вечером они ругались и пили плохую Мадеру. «Она даже не хочет слышать никаких доводов. Ефим ей муж, пусть и невенчанный, и ей дорога с ним, вот и все. Поверь, я уговаривал, убеждал как мог. А Ефим без брата не желает уходить в бега. А Антип нипочем не хочет становиться бродягой, вот и поди тут с ними». «Да, я тоже слышал, как Устья кричала». Михаил сидел на подоконнике, бездумно следя за тем, как голый сук липы стучит в окно. «Ну, выходит, есть на свете настоящая любовь. Кстати, ты обратил внимание, ей нет никакого дела до его шрамов. Ей наплевать, что он теперь изуродован. Она, кажется, этого даже не заметила». «И что это, по-твоему, значит?» «Это значит, что ты идиот». Тяжело вздохнул Михаил. Последний раз прошу тебя, болван, поезжай к Верке. Ты еще можешь удержать ее. Он осекся, наткнувшись на застывший взгляд друга. Мишка, даже если бы ты имел право вмешиваться в мою жизнь и жизнь Веры Николаевны, даже если бы я обнаглел настолько, что кинулся бы, очертя голову, отговаривать ее от блестящей партии, даже если бы каким-то чудом Балатеева стала приносить доходу больше, чем владение покойного князя Таневицкого, все равно я, черт возьми, не могу никуда ехать, потому что завтра возвращаюсь со своими каторжанами в уезд. Надо как-то заканчивать эту комиссию. Кстати, верни мне рукопись моего папа. Он, я чувствую, не успокоится, покуда я не привезу и не отдам ее ему лично в руки. А если учесть, что... Мишка, ты чего это? Лицо Михаила выражало крайнее смущение. Никита, видишь ли, рукопись отца Никодима... Ты, конечно, имеешь право требовать, но... Даже если бы я и хотел, я не могу сейчас ее вернуть. «Как это?» — оторопел и спросил Закатов. «Ты ее потерял?» «Понимаешь ли, я давал ее почитать, потом переписать и еще...» «Ты с ума сошел, дурак? Разве можно было давать это читать?» «Отчего же нет?» — осмелел Михаил. «Твой отец Никодим, между прочим, имеет огромный успех в университете. Списки буквально рвутся из рук в руки, и... Я теперь, по чести сказать, даже не знаю, у кого находится оригинал. Боюсь, что уже в Петербурге, в отечественных записках». «Что?» «Не беспокойся, никто не знает, что это ты, твое. И про отца Никодима никто ничего не знает. Все имена, все названия изменены. Мы тоже понимаем, что можно, что нельзя. Но люди должны знать и...» «Боюсь, что ты ничего не понимаешь», — устало сказал Никита, падая на диван и роняя голову на руки. «В журналы даже статьи по земельному и крестьянскому вопросам не принимаются. А ты хочешь протолкнуть подрывающие государственные основы. Дело Петрашевского помнишь? Достоевского твоего обожаемого помнишь? Эти господа всего-навсего Белинского читали и болтали языками на каждом углу, вроде тебя. И что из этого вышло? Мишка, ты рехнулся, воля твоя. Или настолько влюбился в Устинью, что намерен последовать за ней на каторгу? Оставь, ради бога, Устинью в покое, — вспылил Михаил. И поезжай в свое протухшее Балатеево. Налаживай хозяйство, устраивай как можешь жизнь своих рабов. Ты просто инертная масса, Закатов. Никому не нужное животное, ни на что не способный микроб. Жизнь своей сотни крепостных и то превратил в ад лишь тем, что ни капли не интересовался ими. Теперь три человека из-за тебя, да-да, из-за тебя, безвинно пойдут на каторгу, и одна из них — женщина. Ну, знаешь, не вовсе безвинно. Упыриху этот Ефим все-таки придушил, да еще топором. А у нас тут другое дело, важное, нужное, святое дело. России не нужны никакие рабы, никакие каторжники, и мы делаем все, чтобы... Ах, вон куда тебя понесло. Задумчиво протянул Никита. «Гляди, Мишка, доиграешься. Это я, как разумный микроб, тебе говорю». «Я знаю, что и зачем делаю», — спокойно сказал Михаил. «А вот ты, боюсь, не знал этого никогда. И поэтому все вокруг тебя несчастны». Закатов повернулся от окна. Его некрасивое, испорченное шрамами лицо было спокойно. В серых глазах застыл холод. Казалось, он готов был что-то ответить, но так и не сказал ни слова. Молча пересек темную библиотеку, вышел и прикрыл за собой дверь.